Дионисийские празднества после торжественных шествий и театральных представлений, как правило, завершались не совсем пристойными игрищами где-нибудь в лесу или на склонах гор, покрытых густыми зарослями. В этих игрищах разрешалось принимать участие как знатным мужчинам и женщинам, так и простолюдинам. Эти игрища происходили в темное время суток при свете факелов. Все участники этого разгульного действа непременно изменяли свою внешность, как того требовал обычай. Мужчины цепляли на голову маску с козлиными рогами, закутывались в овчины, изображая из себя сатиров. Сатирами эллины называли лесных существ, демонов плодородия, составлявших свиту Диониса. Внешне сатиры были похожи на людей, хотя вместо ног у них были козлиные копыта, а на голове имелись маленькие рожки. Сатиры имели также короткий хвост, а нижняя часть тела у них была покрыта густой длинной шерстью, как у козла. Греческие мифы изображают сатиров ленивыми, похотливыми и часто полупьяными. Женщины, принимавшие участие в дионисийских игрищах, наряжались менадами, которых еще называют вакханками. Одним из прозвищ Диониса было вакх. Вакханки также считались спутницами Диониса. Наряд вакханок состоял из козлиных шкур, наброшенных на голое тело, а на голове у них были венки из плюща, а в руках тирсы, деревянные палки, увитые виноградными листьями и увенчанные сосновой шишкой. Наряженные менадами, женщины водили хороводы в темном лесу под звуки флейт и свирелей, или же почти до изнеможения кружились и подпрыгивали в неистовых вакхических танцах на полянах, озаренных рыжим светом факелов. Пляски и хороводы женщин-вакханок завершались неизбежным в таких случаях ритуалом. Женщины устремлялись в лесные дебри с шумом и криками, повсюду преследуя мужчин, наряженных сатирами. Вакханки гонялись за сатирами, размахивая тирсами и факелами. Настигая какого-нибудь мужчину, вакханки безжалостно колотили его тирсами или длинными сосновыми ветками, нанося несчастному ушибы и кровавые ссадины. Впрочем, и сатиры не оставались в долгу. Если какая-нибудь вакханка, отстав от подруг, оказывалась в окружении мужчин, то те срывали с нее козлиные шкуры, венок из плюща отнимали тирс. Менада, оставшаяся без одежд и без тирса, была обязана совокупиться с кем-то из мужчин, а после этого выйти из игры. Порой женщине-менаде приходилось отдаваться сразу нескольким сатирам по очереди, ибо по правилам этих игрищ ей нельзя ответить отказом никому из возжелавших ее мужчин. На эти бесстыдные игрища зачастую приходили женщины, страдающие бесплодием, в надежде, что оргоистическое священнодействие в темном лесу позволит им, наконец, забеременеть. Также завсегдатаями этих разнузданных мистерий являлись вдовы и вдовцы, пытавшиеся таким образом присмотреть себе нового мужа или супругу. И все же большинство участников дионисийских игрищ состояло из мужчин и женщин, часто женатых и замужних, падких на грубое сластострастие и остроту ощущений. Ни замужняя Матрона, ни юная девушка, забеременевшие после ритуальных плясок в ночном лесу, не подвергались общественному осуждению. Более того, считалось, что родившиеся у них дети находятся под покровительством бога Диониса. Фанадем, племянник Эпигея, всегда принимал участие в дионисийских мистериях. Хотя Фанадему было уже далеко за 30, но из-за своего увечья он все никак не мог жениться. Никто из свободно рожденных спартанок не желал выходить замуж за однорукого. По законам Спарты, всякий вдовец или холостяк не имеет права быть избранным на начальственную должность. Кроме того, на этих людей возлагается постыдная обязанность раз в полгода выходить обнаженными на торговую площадь и, ходя по кругу, исполнять глупую песню. Смысл этой песенки был таков. Мол, посмотрите, сограждане, до чего мы докатились, живя в безбрачии и нарушая законы Спарты. Вот и в эту весну Фанадем, как всегда, нарядился сатиром и в сопровождении двух своих рабов отправился в священную рощу Диониса, раскинувшуюся между рекой Тиасы и горой Торакс. Поскольку Фанадем успел изрядно хлебнуть вина, как и все участники этих ночных игрищ, поэтому двум сопровождающим его рабам надлежало приглядывать за ним. Случалось, что кто-то из опьяневших сатиров, убегая от Минат, ломал себе руку или ногу во мраке ночного леса. Всю ночь над Тиасой и по склонам горы Торакс мелькали огни факелов среди деревьев. В ночной тишине далеко разносились по округе звонкие крики вакханок, треск ломаемых кустов, завывание и пьяный хохот мужчин, изображающих сатиров. Иногда этот шум пронизали протяжные переливы свирелей или оглушительный грохот трещоток, какими пользуются пастухи для отпугивания волков и злых духов. Дом Эвхенера находился в Питании, от этого квартала было рукой подать до священной рощи. Вопли и смех, долетавшие из леса, не позволили Эвхенеру как следует выспаться. По этой причине на следующее утро Эвхенер пребывал в плохом настроении. Эвхенер еще сидел за завтраком, когда к нему в гости пожаловал Эпигей, облаченный в темный траурный плащ. «Что случилось, дружище?» — спросил Эвхенер, жестом приглашая гостя к столу. «Ты получил недоброе предзнаменование или умер кто-то из твоих близких?» «Фанадему свернули шею нынче ночью», — проворчал Эпигей, усаживаясь на стул. «Рабы-олухи не доглядели за ним, оставили его одного на какое-то время, а сами увлеклись какими-то глазадыми потаскухами. Я устроил суровое дознание двум этим негодяям и выяснил следующее. Оказывается, подле Фанадема весь вечер крутилась Элла, вдова Лиарха. Что и говорить, Элла-красотка хоть куда. Она-то и заманила Фанадема вглубь леса. Нашлись свидетели, которые видели, как Элла со смехом убегала через заросли орешника, а Фанадем гнался за нею. Кто обнаружил труп Фанадема?» Эвхенер досадливым жестом отодвинул от себя тарелку с мясным супом. «И где был найден труп?» «Рабы Фанадема, утолив свою похоть, спохватились и стали разыскивать своего господина», — ответил Эпигей, наливая вино в чашу. «Лишь на рассвете им удалось отыскать труп Фанадема на склоне Торакса в миртовых зарослях. Судя по всему, Фанадем отчаянно сопротивлялся, но у него же всего одна рука». Эпигей тяжело вздохнул. «Убийца сломал шею Фанадему, используя борцовский захват. Убила Фанадема явно не Элла, поскольку следы, оставленные рядом с телом, крупные, мужские. Женских следов там нет вообще». «Как ты думаешь, кому Фанадем перешел дорогу?» Эвхенер взглянул в глаза Эпигею. Тот отпил вина из чаши и, покосившись на рабыню, убиравшую объедки со стола, негромко промолвил. «Об этом я и хочу потолковать с тобой, Эвхенер. Мы сможем побеседовать по пути в Эфарион, друг мой». Эвхенер встал из-за стола. «Если ты не против». Эпигей тоже встал, всем своим видом говоря, что это его вполне устраивает. Поскольку улицы Спарты в этот утренний час были довольно многолюдны, поэтому Эвхенер и Эпигей свернули к храму Геракла, где было пустынно. Прогуливаясь в тени храмового портика вдоль потемневших от времени и дождей мраморных колонн, они завели разговор о том, что не давало им покоя в последнее время. Обоим было совершенно ясно, что кто-то убирает одного за другим всех тех, кто был причастен в той или иной мере к убийству Дафны. Сначала таинственным образом исчезли Лаогон и Пиларк, на руках которых была кровь Дафны и которым было поручено закопать ее тело. Потом случилась весьма странная кончина Гипероха, слугой которого являлся Лаогон. Нынче смерть настигла Фанадема, который так сильно желал сделать Дафну своей женой, что ее непреклонный отказ пойти с ним под венец довел его до злобного остервенения. «Твой племянник, будучи во хмелю, слишком часто злорадствовал при посторонних людях, говоря, что пусть Дафна ему не досталась, но она не достанется и никому другому, кроме Аида», раздраженно выговаривал Эвхенер Эпигею. Наверняка пьяная болтовня Фанадема дошла и до Астидамии через ее подруг и знакомых. И Астидамия, выждав удобный момент, прикончила Фанадема. Конечно, Астидамия сделала это не своими руками. Она наняла убийцу. «Вот злобная Мегера!» — процедил сквозь зубы Эпигей. «Теперь мне все понятно. Астидамия подослала к Фанадему Эллу, которая заманила его подальше в лес. А убийца наверняка уже поджидал беднягу Фанадема где-то в кустах. Кто же он, этот злодей? Он явно ловок и силен. Я думаю, это Аристодем», — — сказал Эвхенор. «Больше некому. Аристодом был обручен с Дафной, и ее смерть, конечно же, ожесточила его. Надо убить Аристодома, пока он не добрался до нас», — понизил голос Эпигей, опасливо оглядевшись по сторонам. «Что скажешь, друг мой?» «Займись Аристодомом, а я займусь Астидамией», — промолвил Эвхенор, остановившись возле угловой колонны. «Только постарайся сделать это без лишнего шума». Эвхенор положил руку Эпигею на плечо. «И спрячь понадежнее труп Аристодома. Пусть лакедемоняне полагают, что он сбежал из Спарты, устав от своего изгойства». От храма Геракла Эвхенор и Эпигей разошлись в разные стороны. Эвхенор поспешил в Афарион, где его ожидали государственные дела. Эпигей направился в Месою к своему брату, в доме которого шли приготовления к тризне и к погребению Фанадема. Эпигей стряхнул с себя оцепенение, в которое поверг его разговор с Эвхенором. На улице скотита, что значит мрачное. Эпигей невольно замедлил шаг, обратив внимание на юную куртизанку. На этой улице и в прилегающих к ней переулках жили переэки и неодомоды. Неодомодами в Спарте называли вольноотпущенников. Это было единственное место в Спарте, где стояли двухъярусные дома из тесаного камня. Черепичные навесы над торговыми лавками и кровли портиков заслоняли небосвод, не позволяя солнечным лучам проливаться к нижним этажам зданий. Потому-то эта улица и получила название «Мрачной», поскольку здесь постоянно царит сумрачная тень. Куртизанки с утра до вечера снуют по этой улице, поскольку здесь находятся постоялые дворы и две общественные бани. Постояльцы гостиниц часто покупают на ночь блудниц, а в общественных банях имеются небольшие помещения рядом с раздевалками специально для уединения мужчин с проститутками. Все это было известно Эпигею, поэтому он нисколько не удивился тому, что юная смазливая блудница при виде него бесстыдно приподняла край своего розового химатиона, полностью обнажив свою белую прекрасную ногу. Эпигей не смог толком разглядеть лицо девицы, поскольку ее голова была укрыта тонким покрывалом. Впрочем, дивные уста куртизанки, на которых трепетала завлекающая улыбка, сразу бросились в глаза Эпигею. Поманив Эпигея за собой, девица повернула за угол, скрывшись в узком переулке. «Отчего бы мне не развлечься с этой милашкой?» — мысленно обратился к самому себе Эпигей. «Дела подождут. И к брату мне идти совсем не хочется. Надо успевать ловить удовольствие, ведь после погребения Фанадема наступит 10-дневный траур, в течение которого я не смогу обладать даже собственной женой». Поддавшись соблазну, Эпигей нырнул в переулок следом за блудницей. Серые стены двухэтажных домов нависали над его головой. Сверху из узких окон доносились чьи-то голоса и смех. Где-то гремела посуда, где-то заливался плачем маленький ребенок. Пустынная улочка была укрыта густой тенью от близко стоявших домов. Единственным светлым пятном на фоне этого сумрака была стройная фигурка куртизанки в розовом химатионе. Она шла куда-то вглубь переулка, то и дело оглядываясь на Эпигея, который в спешке спотыкался на ухабах. Эпигей раза два окликнул идущую впереди блудницу, прося ее остановиться. Он хотел загодя обговорить с ней размер платы за ее интимные услуги. Эпигей был скуповат, поэтому он привык торговаться при любой покупке. Блудница, не реагируя на возгласы Эпигея, продолжала бодро вышагивать впереди, грациозно покачивая бедрами. Всякий раз оборачиваясь назад, она мило улыбалась Эпигею. В сердце Эпигея вдруг закралось какое-то смутное беспокойство. Он замедлил шаг, а затем и вовсе остановился. В этот же миг замерла на месте и куртизанка. Подняв сзади подол своего химатиона, она явила взору Эпигея свои округлые нежные ягодицы, подвигав ими из стороны в сторону, как бы говоря: «Ну разве я не соблазнительна? Так возьми же меня». Отбросив колебания, Эпигей сорвался с места, увидев, что куртизанка повернулась к нему лицом и стоит, не двигаясь. Он быстро подошел к ней и спросил, как ее зовут. Девица молча взяла Эпигея за руку и потянула за собой в проход между двумя домами. Она направлялась к низкой облезлой двери, над которой имелся навес, крытый черепицей. Оказавшись под навесом, куртизанка выпустила руку Эпигея и нагнулась, поправляя ремни на своих сандалиях. Эпигей, не удержавшись, обхватил ее сзади обеими руками. Плотское влечение, пробудившееся в нем несколько минут назад, в этот миг вспыхнуло жаром в его груди и чреслах. Вдруг чья-то сильная рука схватила Эпигея за шиворот, отбросив его к стене дома. Еле устояв на ногах, Эпигей грязно выругался, взбешенный такой грубостью. «Кто ты такой?» — рявкнул он, увидев перед собой незнакомца в сером плаще с капюшоном, наброшенным на голову. «Как ты смеешь прикасаться ко мне, знатному спартиату?» «Смею, ибо я тоже спартанец знатного рода», — прозвучал ответ. Незнакомец сбросил капюшон с головы. Это был Аристодем. «Ах, это ты, презренный!» — криво усмехнулся Эпигей. «Так ты теперь пасёшь здесь местных потаскух? Что ж, это подходящее занятие для тебя, негодяй!» Эпигей хотел было презрительно рассмеяться, но смех его так и не прозвучал. Выхватив из-под плаща короткий меч, Аристодем быстрым и сильным ударом поразил Эпигея прямо в сердце. Эпигей так и умер с открытым ртом и широко раскрытыми глазами. «Это тебе плата, Эпигей, за смерть Дафны», — сказал Аристодем, склонившись над мертвецом и вытирая об его гематии свой окровавленный меч. Затем, повернувшись к девушке в розовом химатионе, Аристодем добавил: «Дело сделано, Диномаха. Теперь нам нужно побыстрее уйти отсюда. Нельзя, чтобы кто-нибудь увидел нас возле трупа Эпигея». «Хороша ли я была в роли блудницы?» — спросила Диномаха, приблизившись к Аристодему. Она посмотрела ему в глаза. «Не пожалел ли ты, что взял меня на это дело?» «Ты прекрасно справилась со своей ролью, милая», — ответил Аристодем. «Я знал, что на тебя можно положиться». «Ты встретишься сегодня с Горго?» Диномаха продолжала сверлить Аристодема пытливым взглядом. После его молчаливого кивка она произнесла: «Расскажи ей, как я помогла тебе заманить Эпигея в ловушку. Обязательно расскажи».